Глава 15. Евгения. «Мама!» Нинучка плюхается мне на колени, хватает ломтик картошки и, отправив тот в рот, с восторгом тараторит. «А что ты тут делаешь? У тебя обед, да? А это твой помощник?» «Здрасте. А мы с танцев шли, я Катю говорила сюда зайти. Как знала, что тебя здесь встречу. Правда круто? А так мы сюда не ходим, не думай. Здесь еда вредная и вообще невкусно». В любой другой ситуации я бы улыбнулась, потому как последним замечанием Нинуська только выдала их с Катей секрет. Делаю себе мысленную пометку напомнить той о вреде регулярного поедания фастфуда, хотя и понимаю, что идея сюда заскочить явно принадлежит моей драгоценной наследнице. Пользуясь любовью няни, Нина здорово научилась ею манипулировать. Нужно с этим что-то решать, пока не поздно. Маленькая хитрюга. Да, просто супер. А где она? Стараясь не смотреть на Горозию, вытягиваю шею. «Катя?» «Да сейчас догонит. Я же, как тебя увидела, побежала. А у Кати ноги болят». Наконец я замечаю сутулую фигуру Катерины и с некоторым облегчением выдыхаю. Но не станет же Горозия меня убивать, когда вокруг столько свидетелей. Хотя, может, смерть могла бы стать для меня лучшим выходом. Ведь то, что я испытываю сейчас, абсолютно невыносимо. Пылающий взгляд Серго будто меня поджаривает. Я не могу найти себе места. Глаза бегают, в ушах шумит. Мне реально страшно. Как он поведет себя? Не обидит ли? Меня, Нинуську? Не привлечет ли к нам, не сдержавшись, внимания? В конце концов, я все иначе планировала, и происходящее может поставить под удар эти планы. Господи, он все понял. С губ срывается странный мяукающий звук. Впиваюсь зубами в костяшку указательного пальца, чтобы не дать ему повториться. За что мне это все? Почему в моей жизни все так? Женя? А я-то думаю, куда эта супостатка рванула? Жалуется Катя, подойдя к нашему столику. «А что такое супостатка? Я могу повторять это слово? Мне не все слова позволено повторять». Наклонив голову к Горозе, доверительно сообщает Нинуська. «Как думаете, это справедливо?» «Нино». Отдергиваю дочь, прежде чем доходит, как Горозия может отреагировать на ее имя. Нино на секунду повисает в воздухе и падает в топку гнева Горозии, подпитывая и без того не думающий затихать огонь. Языки пламени взмываются вверх. Я буквально кожей чувствую, как они меня лижут. Испепеляют. Одно удивляет, почему огонь не перекидывается дальше. На столики, стулья, стены и свисающие с потолка гирлянды искусственных цветов, которыми украшали залы. Я... не знаю, наверное, зависит от того, какие это слова. А почему взрослые могут употреблять какие-то слова, а дети нет? Расставляет сети моя несносная доченька. Разве это не дискредитация по возрасту? «Иисусе!» Я не знаю, к словам Ленино относится этот отчаянный комментарий или к ситуации в целом, просто Серго наконец заставляет меня посмотреть на него, и то, что я вижу, лишь усугубляет мою агонию. «Сколько тебе лет, Нино?» Уточняет он сипло. «Почти 5,5». Отмахивается та. «Знаю, знаю, многие думают, что я старше. Просто я... Кать, как ты говоришь? Шибко умная? Не по годам развитая?» Усмехается Катерина. «А если так, почему я не могу употреблять слово «блудница»?» Удивление, написанное на лице Горозии, трудно описать словами. На какое-то непродолжительное время оно перекрывает собой даже его ярость в мой адрес. Я утыкаюсь в коробку с остывшими остатками картошки, делая вид, что ничего интереснее в жизни не видела. Смотреть на него нет сил. «Потому что ты не понимаешь его доподлинный смысл». «Не понимала», — уточняет Нино. «Но потом я сверилась с толковым словарем. Мне бабуля подарила на день рождения». Поясняет для Горозии. И все равно не поняла. Я упрямо стою на своем. А вот и поняла. И кто же такая блудница? Дашка Синицына. Она сначала с Тёмой гулять ходила, он ей цветы на клумбах рвал. Однажды даже маленькую березу припёр с дуру, увлекся. А теперь? Теперь знаешь, что происходит? Она на моего Толика переключилась. В платье новом на площадку выперлась и давай на самокате вокруг него кружить. Надеюсь, Толик не повелся на эту провокацию. Я смеюсь, сдают нервы. Я тоже. Хмурит медные брови Нино. Солнце льет через огромные окна в крыше, высекая одинаковые золотые искры на головах отца и дочери. Серго прячет лицо в ладони, сжав виски, большим и средним пальцами трет. Как будто его череп раскалывается прямо в этот самый момент, и если он уберет руку, тот развалится у нас на глазах. Извините, я тут кое-что вспомнил. Мне надо. Что надо, не договаривает, встает и, пошатываясь, как пьяный, уходит. «Ох!» — выдыхает Катерина. «Не надо, молчи», — говорю я. «Что не надо?» — изумляется Нина. «Я не тебе. Ты есть будешь? Давай я горячего закажу». «Давай. А что это за дядя? А как его зовут? Это твой друг или твой коворкер?» Миксуя русские только-только выученные слова на английском, интересуется моя дочь. «Это мой начальник, Сергей Зурабович Горозия». «У тебя есть начальник?» Разочарованию Нинуськи нет предела. Пойду все-таки закажу поесть. Не считаю нужным комментировать очевидное. Все происходящее кажется сценой из плохого фильма. Насколько велик был риск встретиться вот так в многомиллионном городе? 0,0%. А вот ведь встретились. Так нелепо. Настолько необратимо. Глупо. Глупо все. И разговор этот о блудницах особенно. «Почему ты считаешь, что я должна перед тобой отчитываться обо всех, с кем я сплю? Чтобы я понял, наконец, какого черта происходит, и нахрена тебе это все? Я тебе зачем, Женя? Ты мазохистка? Нимфоманка? Кто ты?» «О да, господи. Да. Да, мазохистка. Да, нимфоманка. Если моя любовь к нему превратила меня в это, то да. Почему я соглашалась с ним спать?» Потому что даже не доходя до оргазма, я кайфовала, я наслаждалась тем, что он со мной, внутри меня. Как угодно. Потому что даже ничего мне не давая, он до меня все-таки снисходил. Тогда мне и этого было достаточно. Теперь? Нет, пожалуй. Как страшно. Страшно потому, что теперь нам определенно не избежать объяснений. Страшно даже просто возвращаться в офис, хотя и не знаю, куда он от нас сбежал. Но делать нечего, работы много. «У себя?» «Да». Я киваю и уединяюсь в своем кабинете. Посчитает нужным, придет, а если нет, тоже неплохо. Остаток рабочего дня проходит будто мимо. Я что-то делаю, решаю какие-то чрезвычайно важные задачи, кому-то звоню, а сама не здесь. Убегаю при первой же возможности. Как и всякий другой вечер, вечер пятницы провожу с дочерью. Мы набираем в миску попкорн и, обнявшись, смотрим мультик. Но мы больше не одни. Она уже не моя тайна. Целую маленькие ручки, щекочу живот. А в затылке стынет, словно он за спиной и на нас пялится. И то и дело оборачиваю, чтобы убедиться, это все лишь мой страх. О своей беременности я узнала где-то через месяц после того, как Горозию арестовали. Мне было 22. На тот момент я довольно отчетливо понимала, что даже если вывернусь наизнанку, защитить Серго вряд ли смогу. А вот привлечь ненужное внимание к собственной персоне запросто. Нет, за себя я не боялась. Это было абсолютно лишнее лишь по той причине, что меня одну не обыскивали, не вели и ни в чем не подозревали. Но ситуация могла запросто измениться. И тогда бы пострадала уже не я, а Серго. Вот чего я не могла допустить. Потому и не отсвечивала. Также я понимала, что моя беременность от никому неизвестного человека тоже риск. Поэтому я сделала то, что должна была. И о чем даже сейчас не жалею. В тот период Дорошев переживал любовную драму. Его бросил мужчина, с которым он тайком поддерживал отношения на протяжении последних нескольких лет. Желая залечить душевные раны, Серега проявил неосторожность, хотя со дня нашей первой встречи он был очень осторожным. А тут? Подцепил по пьяни какого-то парня в клубе, не проверив, что тот за фрукт. Конечно же, на следующий день забыл о нем и думать. А тот мудак такой оказался шибко злопамятным. Стал на каждом углу болтать, что Серега гей. Ко всем переживаниям Дорошева прибавилось еще одно – страх, что правда о его ориентации всплывет наружу. Ситуацию нужно было срочно спасать. «Мы должны пожениться». «Чего?» «Мы должны пожениться», – сказала я, старательно обходя лужи. «Сам подумай. Я беременна, ты погорел по полной. Лично я уверена, что отчим с меня не слезет, пока не выяснит, от кого я залетела. Да и твой папенька вряд ли проигнорирует сплетни». Даже думать не хочу, что будет, когда они до него дойдут. Будет конец света. Сергей спрятал лицо в ладонях. Вот именно. Как сделать так, чтобы от нас отстали? Пожениться. Ты только представь, как мы приходим за ручку к родителям и говорим, мол, дорогие, у нас для вас отличные новости. Мы решили пожениться. А 8 месяцев спустя вот вам внук. Уверена, возможность породниться приведет наших стариков в полнейший восторг. И, кстати, закроют рты всем недоброжелателям. Дорошев завис. Обдумывая мои слова. «Чёрт, мне 22, какой из меня отец?» «Я не прошу тебя становиться отцом в полном смысле этого слова. После того, как ребенок родится, мы можем развестись. Тут как раз возраст нам на руку. Никто не ждет, что ранний брак продержится долго. Ну, решайся. Ты моя единственная надежда. А я твоя. Нескромно напомнила. Ну, не знаю. Да это же просто идеальный план. Ты только представь, какая я классная ширма. Не пилить тебя не будут, не ругать. Мы же лучшие друзья, Серый. Это будет идеальный брак. И я его убедила. Кстати, развелись мы только через 4 года, сразу после того, как отпраздновали очередной день рождения дочери. Несмотря на все свои страхи, из Дорошева вышел отличный. Ну ладно, не отец. Нино даже папа его не звала. Но надежный старший товарищ. Родители недоумевали, почему она родного отца Селой зовет. А мы говорили, так ведь за взрослыми повторяет, привыкла. Со временем наши родители несколько примирились с ситуацией. Ну, Серый и Серый, подумаешь. Главное, род продолжен, и галочка в нужном месте стоит. Я же радовалась, что у Нины не будет диссонанса, когда ее настоящий отец появится на горизонте, если он появится. Как вы понимаете, я не знала, сколько времени Горозия проведет за решеткой, не знала, каким человеком его сделает тюрьма, можно ли ему будет доверить ребенка и так далее, и так далее. Также я вполне реально рассматривала вариант, при котором он бы вообще никогда не узнал о дочери. А Нина о нем. Хотя, конечно, мне хотелось верить в лучшее. И изначально я умолчала о своей беременности лишь для того, чтобы не усугубить для Горозии ситуацию еще больше осознанием масштабов того, чего он еще лишится. Даже тогда. Даже тогда я действовала в его интересах. И вот куда мы пришли. Что теперь будет? Не знаю, мне страшно. Он зол и абсолютно непредсказуем. Хотя, с другой стороны, разве он не может не понимать, что я молчала ради его же блага? Что бы он чувствовал, зная, что где-то там родилась его дочь, что она растет, прибавляет в весе, меняет платьице, которую он не видит? А то, что я могла бы вообще ничего ему о ней не рассказывать, усомнись в его адекватности, так это что? Разве сам бы он поступил иначе? Я действовала в интересах Нино, вот и все. Ничего не сказала, потому что для начала мне важно было убедиться, что он стабилен. Что тюрьма не превратила его в маньяка, потому как, извините, все мы в курсе, как ломают людей на зоне. Сама бы я, возможно, стерпела бы все, но благополучие дочери для меня в абсолютном приоритете. Моя любовь к Серго породила любовь еще больших масштабов. Любовь к его ребенку. Я ни за что никогда и никому не позволила бы Нину обидеть. Даже Серго. Тем более ему. Не то чтобы я в самом деле думаю, что он на это способен. Я уже одним глазом дремлю, когда мне в Телеграм приходит сообщение с незнакомого номера. Там ничего нет, просто дата, время и адрес. Но мне и не нужно лишних разъяснений. Я знаю, кто это. И чего он хочет.